Настоящее практическое воспитание женщины для любви начинается, впрочем, обыкновенно только в браке. Брак является для нее настоящей высшей школой. Теперь ей систематически внушается, как использовать все возможности наслаждения, как ей самой создать все новое и интересное в этом смысле положение. Это воспитание начинается уже в первый день ее брачной жизни и практикуется при каждом удобном случае. Молодая жена слышит от всех ее подруг вернейшие советы, как избежать грубости мужа. Заставая молодую жену скучающей, подруга спешит ее просветить. Только любовник посвящает нас в истинное блаженство любви. Муж обращается с нами, как с женой или матерью его детей, тогда как любовник заботится только о нашем удовольствии и потому делает только то, что нам доставляет удовольствие. Впрочем, в эту эпоху многие мужья также настолько благоразумны, что стараются доставить своим женам утонченные наслаждения. Такие браки считались в большинстве случаев счастливыми. Таким путем жена медленно, но верно превращается в достойное удивления мастерицу в искусстве любви, способную заменить любовнику, будь то муж или возлюбленный, целый гарем. Маркиза де Мертей сообщает доверенному ее альковных похождений: «В нашем распоряжении было 6 часов. Я решил устроить так, чтобы все это время было для него одинаково восхитительно, и потому обуздывало его нападение кокетством и любезностью. Кажется, никогда я так не старалась нравиться, и я была, признаюсь, очень довольна собой. После ужина я по очереди разыгрывала ребенка и разумную женщину. Была то умницей, то чувствительной, то даже развратной. Мне доставляло удовольствие разыгрывать фаворита гарема, в котором он султан. Перед ним была только одна женщина, хотя ему и должно было казаться, будто каждое удовольствие доставляется ему новой возлюбленной». С ловкостью несравненного режиссера женщина умеет устраивать всякую ситуацию, как ей нравится, искусственно создавать их. Желая отучить от любви надоевшего любовника, не сумевшего уловить момент, когда ему пора подать в отставку, так чтобы он и сам был рад своей отставке, дама положительно засыпает его нежностями и истощает преднамеренные его силы. В письме к доверенному ее тайн маркиза де Мертей следующим образом развивает подобную программу: «Уже 2 недели я пускаю в ход по очереди холодность, капризы, раздражительность и ссоры, однако никак не удается отделаться от этого прилипчивого человека. Надо, следовательно, испробовать более радикальное средство, и вот я беру его с собой в имение. Послезавтра мы уезжаем. С нами будет только несколько незаинтересованных, не очень проницательных людей, и мы там будем так же свободны, как будто мы одни. И вот там я хочу его так засыпать ласками и любовью, мы там так будем жить только друг для друга, что я готова держать какой угодно пари. Он горячее меня будет мечтать об окончании этого путешествия, на которое он так рассчитывает. И если после нашего возвращения он будет скучать в моем присутствии не более, чем я теперь скучаю с ним, то вы имеете право сказать, что я понимаю в таких делах не больше, чем вы». И подобных методов придерживалось тогда множество женщин. Однако так поступают только с такими любовниками, от которых хотят отделаться или которых берут лишь на незначительное время. Любовников, которых не желают терять, так как с ними можно блистать в свете, щадят, берегут, как благородных лошадей. Если темперамент грозит их увлечь с собой, то их удовлетворяют маневрами, доставляющими не меньше наслаждения и не подтачивающими здоровье. Если такой любовник не хочет уверовать в свою отставку, если его мучают романтические опасения, то ему стараются мягко убедительными доводами доказать, что он вовсе не любит. Когда одна дама в достаточной степени убедилась в любовных талантах молодого герцога де Лозиона и на этом основании нашла ему преемник, она старалась успокоить ревность герцога следующими материнскими советами. Поверь мне, милый маленький кузен, романтичность теперь не в моде и делает смешным только и всего. Ты очень мне нравился, дитя. Не я виновата, что ты считал мои отношения к тебе серьезной страстью, и если ты уверил себя, что она продолжится вечно. А если ты ошибся, то не все ли равно, возьму ли я другого любовника или же останусь одна? У тебя достаточно достоинств, чтобы нравиться женщинам. Используй же свои способности. Старайся нравиться женщинам и будь уверен, что утрата одной всегда может быть возмещена другой. Таким путем люди становятся счастливыми и любезными. Все это, естественно, заставляло и мужчин увеличивать ловкость в своем ремесле. Во все времена самыми успешными методами в деле совращения огромного большинства женщин считалось действие на ее чувственность в связи с убедительным указанием на безусловную безопасность любовной связи. Это вполне применимо и к галантному веку. Галантная литература эпохи богата произведениями, темой которых служит именно эта форма совращения. Хотя этот метод и наиболее распространен, его применяют, однако, только посредственные умы, тогда как умы маломальские, выдающиеся, глубоко презирают его и отказываются от его применения. Последние хотят одержать победу лишь оружием духа, блистать в этом отношении, добиваться успехов этим путем. Высшая честолюбивая мысль великосветского ухажера. Известная новелла скабрёзного Кребиона «Счастливые случайности у очага» представляет, вероятно, наиболее классический трактат об этом методе победы над женщиной исключительно путем остроумных убеждений. Соблазнитель поставил своей целью совершенно отказаться от всяких ссылок на мнимую любовь, решив не произносить этого слова даже в те критические моменты, когда оно могло бы послужить для дамы маленьким средством самооправдания и все-таки добиться всего того, что одна только любовь обыкновенно дарит мужчине. Само собой понятно, что этот метод наиболее сложный, и потому его точное изображение поневоле очень пространно. В нем нет особо решительных методов, которые могли бы его характеризовать. Мы должны поэтому здесь отказаться от мысли иллюстрировать характерным документом этот единственный метод, считавшийся достойным великосветского ухажера. Так как любовь перестала быть страстью, дорожащей конечной целью, осуществление которой сопряжено с неожиданностями, так как она стала ремеслом, выполняемым с трезвой головой, то люди пользуются дорогой к цели, чтобы насладиться всеми доставляемыми ей лакомствами. Они преднамеренно растягивают путь, так как таким образом можно увеличить число станций, где можно время провести с удовольствием. С ловкостью стараются вызвать женщину на все новое противодействие, обещающее все новые наслаждения. Подобное противодействие вызывают даже в тот момент, когда женщина уже готова пасть жертвой. В особенности охотно поступают так с дамами, закованными в броню добродетели и серьезно желающими сохранить верность мужу или любовнику. Какое торжество довести такую женщину один или даже несколько раз до такого состояния, что она готова отдаться. Не забывают ни об одном оттенке, и всем им придается пикантный характер. Менее всего отказываются от наслаждения побежденной стыдливостью. Для большинства мужчин со вкусом это одно из самых излюбленных лакомств. Мало что в любви он ценит так, как возможность заставить смелыми словами или поступками женщину покраснеть, как минут, когда женщина или девушка готова умереть от стыда, потому что ему удалось обладать ею. Эффектное оскорбление чувства стыдливости становится поэтому предметом в высшей степени развитого искусства. Здесь любовь в смысле разнузнанности, в смысле либертинажа, распутства, празднуют поистине чудовищные оргии. Подобные ситуации являются и для многих женщин моментами высокого наслаждения. В первую минуту дама, правда, пугается, ведь она порядочная женщина. Но та же дама в тот же вечер пишет своей подруге: «Если бы ты знала, в какой я сегодня находилась опасности, я не могла помешать этому чудовищу добиться своей цели и удовлетворить свое любопытство». Это было восхитительно. Зрелище, которое молодая женщина представляет на другой день, считается также особым лакомством, как и чужие страдания. Слезы, проливаемые целыми потоками в XVIII веке, были в большинстве случаев не более как средствами усилить наслаждение, как приправой. Наряду с воздействием на чувственные женщины, которые хотят соблазнить, чрезвычайно реальным средством было воздействие на ее тщеславие. Это, впрочем, приложимо к обоим полам. Высшее тщеславие людей этой эпохи состоит в том, чтобы играть роль в обществе и стать в моде. Лучший комплимент по адресу женщины, поэтому намек на то, что связь с ней позволит легче всего достигнуть этой цели. Быть в моде — таков девиз эпохи. В этом не только надежда на удовлетворение тщеславия, это уже не менее как торжество этого тщеславия. Мужчина, который в данную минуту в моде, как в моде все то, что его касается, считается поэтому самым удачным соблазнителем. Перед модным человеком раскрываются все двери, и путь его всегда ведет прямехонько в спальню. Он неотразимый. Ему стоит только пожелать. Дамы сами ему навязываются. Каждая женщина хочет им завладеть, и нет такой добродетели, которая устояла бы перед ним и его желаниями. Если модный герой является конкурентом другого, то в этом споре побежденными оказываются сила, ум, красота, словом, все мужские достоинства. Теми же преимуществами пользуются, разумеется, и дамы, считающиеся почему-то в обществе в моде. За ней все ухаживают, хотя бы сердце и чувства всех ее ухаживателей оставались незатронутыми. Каждый хочет хвастать ее обладанием. Каждый хочет иметь ее в своем списке, как гласит великолепное выражение эпохи. Быть в моде — к этому стремятся оба пола. Вопросу, что требуется для того, чтобы быть в моде, посвящались тогда пространнейшие рассуждения. В них видели надежнейший рецепт сделать карьеру. Если же ни чувственность, ни ум, ни тщеславие не в силах победить женщину, то мужчина хладнокровно прибегает к последнему средству — насилию. Самолюбие мужчины требует, чтобы он при каких бы то ни было условиях остался победителем. Насилие над женщиной считалось поэтому в порядке вещей. Однако нигде оно так часто не применялось, как в светском обществе, и притом везде — в будуаре, в салоне, во время вечерней прогулки, в парке, а чаще всего в почтовой карете. Для многих донжуанов это был настоящим спортом. Так поступали Казанова, граф Тилли и множество других виднейших героев общества. Из их мемуаров видно, что эти дерзкие насильники всегда почти достигали своей цели и редко подвергались опасностям. Правда, здесь речь шла ведь не о настоящем преступлении, а просто об особой форме совращения, разрешенной обществом каждому эротически сильному мужчине. Никто лучше профессионального соблазнителя и не отдавал себе в этом отчет. Он же прекрасно знал все удобные конъюнктуры. Он знал, во-первых, что лишь очень немногие женщины приходят от совершившегося в отчаянии, что большинство оправдывает себя старой поговоркой «Если я подверглась насилию, я не совершила греха». Далее он знает, что каждая женщина боится скандала, а дело кончалось бы в большинстве случаев скандалом, если бы женщина стала серьезно сопротивляться. Поэтому именно самая порядочная женщина будет сопротивляться только до известной степени. Наконец, каждый жуир знает, что множество женщин только о том и мечтают, чтобы быть взятыми силой. Мнимое насилие для многих неизмеримо повышает наслаждение, и поэтому они положительно провоцируют мужчину к насилию или ожидают его от него. Шадерло де Лакло заставляет свою героиню, маркизу де Мертей, выяснить этот последний пункт в следующих остроумных фразах. «Скажите мне, пожалуйста, о томный любовник. Неужели вы убеждены, что изнасиловали женщину, которой вы обладали? Как бы ни было велико удовольствие отдаться, как бы мы ни спешили с ним, надо же иметь какой-нибудь предлог. А можно ли найти более удобный предлог, чем делать вид, что мы уступили насилию? Должна вам признаться, что быстрый и ловкий натиск нравится мне больше всего. Натиск, где одно следует за другим, но все же настолько быстрый, чтобы мы не попадали в щекотливое положение поправлять неловкость, которой мы, собственно, хотели воспользоваться. Натиск, до самого конца сохраняющий вид грубого насилия и тем льстящий нашим двум главным страстям — желанию защищаться и удовольствию отдаваться. Я готова признаться, что подобный талант встречается у мужчин реже, чем можно было бы думать, и что я всегда им восхищалась, даже в тех случаях, когда ему не поддавалась. Бывали случаи, что я отдавалась, побуждаемая благодарностью. Так в дни древних турниров красота подносила награду храбрости и ловкости. По всем указанным причинам, даже самые грубые нападения на честь женщины не только не преследуются, а часто прощаются. Вот почему нет ничего удивительного, что разбойник в маске, нападающий на пустынные дороги, на карету путешествующих дам, насилующий их и довольствующийся этим как единственным выкупом, сделался в воображении эпохи идеальной фигурой. Нам могут возразить, все эти приемы сексуального воспитания, правда, не подлежат сомнению, но ведь это не более как обычные приемы порока и разврата, которые пускались в ход во все времена. Можно согласиться с этим возражением, и однако оно совершенно теряет свою силу благодаря одному обстоятельству. В эпоху старого режима, в отличие от предшествовавших периодов, эти приемы, необходимо это подчеркнуть, становились сознательными и, кроме того, массовыми. Эти проблемы интересовали уже не отдельные только личности, а становились составной частью общей философии любви, распространенной с соответствующими оттенками во всех классах общества. Лучшие доказательства этого положения — тот факт, что все методы и вопросы сексуальной педагогики были тогда приведены в систему. Создавались соответствующие теории, идеи, облекались в тезисы, в целые программы. Если чувствительные идеологии о любви и дружбе, которыми так богаты документы эпохи, не что иное, как лекции и практические занятия по вопросам доведенного до крайней рафинированности духовного сладострастия, то многочисленные романы эпохи сентиментализма служат все без исключения настоящими учебниками сентиментальной любви. То же самое необходимо сказать и об описаниях и дискуссиях, посвященных форме романа культу порочности. И вовсе не случайно, не против воли авторов, нет, такова их цель. обдуманно и сознательно поставленная ради педагогического воздействия. Необходимо здесь считаться с двумя фактами. Если, с одной стороны, под влиянием поучительной тенденции, наполнявшей литературу, каждое произведение получало само собой характер учебника, то, с другой стороны, число романов и дидактических поэм страшно возросло, потому что даже серьезные научные проблемы охотно трактовались и развивались в форме романа. Жизнь считалась как в хорошем, так и в плохом лучшей наставницей человека, а роман казался, так сказать, предвосхищенной жизнью. Правда, роман отвечал еще другой основной тенденции эпохи – жажде игры и развлечения. Эпоха, выставившая своим девизом, что каждый день потерян, который не посвящен наслаждению, хотела постигнуть даже проблемы науки среди игры и развлечений. Роман, не столько утомляющий, сколько занимающий ум, казалось, в состоянии разрешить эту задачу. Если поэтому политические, религиозные и философские вопросы облекались в форму романа, то тем более сексуальные проблемы и теории. Некоторые теории сексуальной педагогики применялись тогда даже на практике. Укажем здесь лишь на самую известную такую попытку, на храм регенерации, сооруженный английским шарлатаном доктором Грахемом. В своих проспектах Грахем заявлял, что его теория способна создать более сильную, красивую, энергическую, здоровую, умную и добродетельную расу, чем нынешнюю, неумную, представители которой ссорятся, сражаются, кусаются и убивают друг друга неизвестно за что. На самом деле, здесь шла речь о приспособленной к тенденциям времени и замаскированной в ее духе профессии, обещавшей пресыщенным старцам новые, настоящие или мнимые эротические возбуждения. Так как любовь была в эту эпоху ничем иным, как умственным развратом, то сексуальное воспитание имело, очевидно, одну только цель. Культ техники, его сущность, способности для всего находить слова и все облекать в слова. Сознательность и расчетливость становятся таким образом на место инстинктивного исполнения велений природы. Шаг за шагом упраздняется наивность, а там, где она еще встречается, она в большинстве случаев не более как комедия, которой предшествовали сотни репетиций. Конечным результатом этого процесса и вместе с тем высшим завоеванием старого режима было то, что акт любви, или, как тогда говорили, «делай это хорошо», во всех его формах и фазах сделался, в конце концов, целым сложным произведением искусства. Иначе отныне не выступает любовь. Все ее составные части строго взвешены, все логически связаны, все обнаруживаются без остатка, так как мешающий элемент, непредвиденность, неотделимая от истинной страсти, теперь упразднен. Люди знают точно, как и когда все произойдет, и потому всегда создают соответствующую ситуацию. Нельзя отрицать зрелище, доставляемое взору зрителя, этим произведением искусства восхитительно, как в своих частях, так и в общем своем ансамбле. Но это красочное великолепие флоры ядовитого болота, красота которого обусловлена лишь дистанцией, в данном случае исторической. Если же к ней приблизиться, то она несет с собой смерть. Ее аромат убивает все великое и высокое в человеке. К таким результатам вовсе не всегда приведет интенсивное повышение чувственности. Однако тогда она приводила именно к таким результатам. Так как в эпоху старого режима предпосылкой, приводившей к указанному следствию, было наслаждение, то интенсивное повышение чувственной жизни являющийся очень значительным культурным приобретением, было связано не с обогащением высших человеческих целей, а лишь с увеличением форм разврата, с санкцией даже самой рискованной извращенности. Именно к этой последней цели эпоха стремилась особенно сознательно, и эту цель она и достигла полностью. Лучшим доказательством служит то обстоятельство, что над стыдливостью издевались, и, что в высшей степени характерно, наиболее точную формулу этого издевательства эпоха вложила в уста именно дамы. Когда однажды в салоне госпожи де Эпине обсуждался этот вопрос, то эта великая мастерица любви с усмешкой заметила: «Нечего сказать, прекрасная добродетель, такая, которую можно приколоть булавками». То, что прикалывается булавками, каждую минуту можно снять с себя. Эти слова разоблачают сокровенную сущность любви как произведение искусства. Эта сущность — презрение к самоуважению.